Глава 15. Я остался стоять на причале. Стоял и задумчиво глядел на воду и думал о том, что услышал от Николая. Верил я ему или нет? Однозначно не скажешь. С одной стороны, у меня не было причин не доверять ему, да и все, что он сказал, легко укладывалось в одну логическую цепочку, как детали конструктора, один элемент подходит к другому. Но именно эта правильность меня и смущала. Уж больно все в цвет. До того все логично и правильно, что аж не верится. Тут тебе и главный злодей, которого надо только убрать, и все заживут мирно и спокойно, а есть еще и главный герой, который все знает и всем помогает. Вроде все верно и логично. Но что-то мне не дает покоя. Какая-то мелочь, наподобие маленького камешка в ботинке, которая мешает идти. Ну и что делать? Как быть? Рассказать, услышанное Серому и остальным, или пока не стоит? Нет, пока ничего рассказывать не буду. Но в одиночку я не справлюсь, элементарно не хватит сил, времени и возможности. Нужны помощники. Так, кому можно доверять? Маринка, моя валькирия, она будет первая в этом списке. Дальше, Глеб, Артем и Кирилл. Вроде все. Манул, Серый и остальные, парни, конечно, хорошие, но я их знаю мало. Тем более, что Манул оказался здесь заодно с Михалычем, а Серый с его компанией может быть замешан во всей этой свистопляске с ожившими мертвецами. Маловероятно, конечно, но чем черт не шутит, я уже не знаю, во что верить в этой жизни. Расскажу все Маринке и парням, а там будем посмотреть. Приняв окончательное решение, быстрым шагом направился вверх по склону. Возле самого ближнего к обрыву домика сидело несколько парней, в том числе и наш стрелковый вундеркинд Вельх. Увидев меня, он радостно улыбнулся и приветливо махнул рукой. «Андрей Викторович, а я вас жду». Артем был одет в светло-серый городской камуфляж. «Хотел вам кое-что сказать». «Хотел, говори», — подбодрил я подростка, хлопнув ему по плечу. «Помните наш разговор о том, что я планировал уехать в Киев, искать водителя, виновного в ДТП, когда погибли мои родители? Помню, и что?» «Я передумал. Отец Михаил отговорил меня. Так, что я решил остаться с вами». «Ну и правильно», — натянуто улыбнувшись, ответил я. «Честно говоря, о том разговоре я совсем забыл». «А что вы здесь делаете?» Парни разложили на земле несколько десятков пластиковых труб пятидесяток. Двухметровые серые трубы лежали двумя стопками. Одна стопка побольше, в ней трубы были не тронуты, а вторая, поменьше, там над трубами провели кое-какие манипуляции. С одного конца, тот, который без раструба, был вбит острозаточенный деревянный кол, а второй конец имел несколько продольных разрезов, раскрывая раструб наподобие лепестков цветка. «Подготавливаем ловушки для мертвяков». «А поподробней?» — спросил я, беря в руки модернизированную трубу. «Ну, кол, это понятно, чтобы втыкать в землю. А для чего разрез?» «Так, а тут еще и несколько сквозных дырок насверлено, чуть пониже разрезов. А они на кой ляд?» «Понимаете, растяжки против зомби малоэффективны. Подрыв граната, даже в плотной толпе, не дает ощутимого эффекта. Осколки секут плоть, а мертвякам на это начхать. Их же надо валить в кумпол». Начали натягивать растяжки среди деревьев или столбов, ну чтобы поднять зону поражения. Только деревья среди этих степей что-то не очень растут. В общем, берем трубу, с одного конца вгоняем в нее кол, чтобы было удобно в землю втыкать. А с другой стороны, вталкиваем в нее банку, наполненную всякой железной мелочью, фиксируем банку с помощью болтов. Артем показал на просверленные отверстия. И когда надо, остается только закрепить гранату сверху трубы, зафиксировав ее изолентой. Двухметровая труба возвышается над мертвяками, поэтому вовремя подрыва гранаты осколки летят мертвецам в головы. Конечно, это не совсем надежная система. Зомби могут свалить трубу на землю, и тогда граната особого вреда не принесет. Но все равно, пока, это лучшее, до чего мы додумались. А почему именно пластиковые трубы? Ведь их не очень удобно в землю вбивать, кувалдой сверху не ударишь, как по металлической трубе. А мы их не вбиваем в землю. Если грунт твердый, то вначале крутим буром лунку, в которую уже вставляем трубу. А пластиковые трубы, по той простой причине, что их дофига, на трассе нашли 5-тонный грузовик, заполненный до самых краев этими трубами. Что их теперь солить? Объяснил Вельх. Разумно. Ну, ты как вообще? Нормально. Нормально, я бы даже сказал интересно. Интерната нет, учебы нет. Не жизнь, а малина. Вы вот в строй вернулись. Говорят, что командиром всего этого поселка будете. Это правда? Удивительно, но в глазах паренька светилась такая надежда, что мне даже как-то неловко стало. Я не против, но надо же узнать мнение остальных. Может, тут от желающих покомандовать, отбоя нет. Сейчас время такое, у всех оружие на руках, могут ведь перевыборы и очередью в спину устроить. Да, ну, вы как скажите. Народ за вас. Вы хоть и в коме несколько дней провалялись, но ваши подвиги не забыты. Это ведь вы людей из заколоченного склада спасли? Вы. Люди это помнят, так что не переживайте, кроме вас никто на роль командира претендовать не будет. Ну, это мы еще посмотрим, отмахнулся я. И чтобы перевести разговор в другое русло, спросил: Артем, а какие новости об остальных детях из вашей группы есть? Ведь были люди из Керчи, тот же сын Азнайчука приезжал. Я особо не спрашивал, боялся, что заберут в Керчь. Но вроде все нормально, все живы. И это, вы сразу учтите, что я без вас в Керчь не вернусь. Я теперь с вами буду, куда вы, туда и я. Договорились. Завтра утром пойдем в рейд. Ты, я, Маринка, Тимур и Кирилл. Так что ложись сегодня пораньше, завтра будет трудный день. Круто! Восхищенно произнес подросток. А потом, с важностью в голосе добавил: вообще-то, у нас каждый день трудный. Ну и отлично. Хлопнув на прощание Вельха по плечу, я пошел вглубь поселка. Этот короткий разговор с Артемом поднял мне настроение и разогнал тревожные мысли. Хорошо, когда ты понимаешь, что не один, что у тебя за спиной есть надежные люди, готовые всегда ее прикрыть. Подойдя к административному корпусу, я стал невольным свидетелем жаркого спора. Манул сошелся в неравной схватке с двумя варягами Щукой и Пузом. Я вам еще раз говорю, что воду вначале надо вскипятить и только потом бросать туда рачков, яростно кричал чернокожий парень, держа одной рукой дужку ведра. Нахрена? Шипел в ответ Щука, тоже держась за дужку. Мы только время потеряем. Ставь на огонь и морочь нам голову. Что я, по-твоему, не знаю, как креветки надо варить? Вот именно. Торжествующе прорычал Манул и язвительным тоном, передразнивая спецназовца, выдал: креветки. Вот покупай в магазине свои креветки и вари их, как хочешь, а это рачки. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Да. Фиг ли ты нам втираешь? Креветки, рачки? Вступился за товарища Пуза. Не все ли равно, как их варить? О, боже мой! Вскинув свободную руку к нему, произнес Манул. Голос при этом был наполнен таким трагизмом, как будто речь шла не о приготовлении морских членистоногих, а как минимум о смерти любимой коровы. Нет, не все равно. И вообще, чего вы лезете туда? В чем абсолютно ничего не понимаете. Если мы поставим варить рачков в холодной воде, то пока та закипит, минимум половина продукта сварится в кашу. Понимаете? А вот, если воду вскипятить и только потом закинуть рачков, то они мгновенно ошпарятся, и мясо будет сочным и упругим. О, командир, ты же местный, керченский, рассуди нас, кто прав. Манул заметил, что я наблюдаю за их прениями, и решил втянуть меня на роль третейского судьи. Извините, парни, но Манул прав, твердо произнес я. На самом деле, я не знал тонкостей приготовления рачков, но все-таки Манул был свой, и поэтому я решил поддержать его. Ну и ладно. Щука отпустил дужку ведра. Не очень-то мы и хотели твои креветки есть, Манул. Мелкие они у тебя какие-то, вот в магазине купишь, так там, хоть есть что пожевать, а тут мелочь какая-то, морские блохи, одним словом. Что? Манул аж закашлялся от возмущения. Сравнивать только что выловленные азовские рачки с магазинными креветками – это то же самое, что сравнивать живую бабу с резиновой куклой. И вообще, размер в этом деле на самое главное, может они и мельче магазинных перемороженных креветок, но уж точно, на порядок вкуснее. Поняли. А давай так, мы с Щукой сейчас забацаем шашлыки, и пусть общество нас рассудит, что вкуснее, твои рачки или наши шашлыки. Предложил Пузо. Легко. Можно даже побиться об заклад. Ставлю на кон 100 грамм золота. Азартно протянув руку вперед, произнес негр. Ну, золота у нас нет, поэтому я поставлю пистолет Стечкина. Согласен? С глушителем. Обойдешься. По рукам? По рукам. Командир, разбей. Я хлопнул ладонью по рукопожатию Манула и Пузо и отошел в сторону. Маринка замахала мне рукой, и я подошел к ней. Рядом с моей валькирией стояли Труха и Кирилл. Кирилла держала под ручку Катя, та самая девушка с большими глазами, которую мы тогда спасли из башни вместе с остальными. «Мы тут столик заняли, сядешь с нами?» – спросила Марина. «Конечно, только мне надо найти Сергея, командира варягов. Кое-что с ним обсудить насчет завтра. А потом, можно и поучаствовать в роли судей на этой кулинарной битве». «А что будет завтра?» – спросил Глеб. «Планирую скататься в одно местечко, надо поездку согласовать с Сергеем». «Ты, что один хочешь поехать?» – с тревогой в голосе спросила Марина. «Нет, конечно. Планирую взять всех вас, ну за исключением Кати. Да и еще Вельх поедет. Возьмем бардак». «А почему это без меня?» — с вызовом в голосе спросила Катя. «Катька, у нас девушка боевая, можно ее смело брать в разведку», — вступился за подругу Кирилл. «Да и квадр лучше ее никто не водит. Посадим ее и Артема на квадроцикл, и будет у нас передовой дозор. На холм там заскочить и дорогу впереди разведать, самое оно». «Ну, раз ты за нее впрягаешься, то я не против», — согласился я. «А куда поедем?» — спросил Глеб. «Точно сказать не могу, надо будет на месте осмотреться, но примерно в район села Батальное. Мы так далеко не заезжали, обычно достигали трассы Керчь, Феодосия, разворачивались и ехали обратно». «Всегда бывает в первый раз», — ответил я, вставая из-за стола. В конце аллеи появился Серега собственной персоной в сопровождении краба. Серегу я отвел далеко в сторону, подальше от случайных ушей. Видимо, он тоже хотел поговорить без свидетелей, потому что предложил прогуляться к причалу. «Ну, что ты начнешь, или я?» — спросил Серый, когда мы спустились к морю. «Давай, я начну. Есть у меня пара вопросов, ответы на которые я жуть как хочу знать. Вопрос первый: кто вы такие на самом деле? А то, знаешь, как-то оно странно получается. Несколько лет назад подготовили сеть баз на случай всеобщего песца, а он взял, да и пришел. Согласись, странное совпадение, тем более в нашей стране, где каждый год зима неожиданно наступает в декабре, и коммунальщики вечно не готовы к заморозкам. А тут вон оно как, предугадали конец света. И он произошел. Андрей, неужели ты полагаешь, что это я с парнями замутил этот зомбоапокалипсис. Да, я обо всем происходящем узнал, так же как и все, увидев мертвецов, которые бегают по городу, охотясь на живых людей. А твое руководство, что по этому поводу говорит? Ничего не говорит. Нет руководства. Трое погибли в первые часы, а двое убыли в командировку за пару дней до всей этой вакханалии. Понимаешь, не у кого спросить. Сейф вскрыли, конверты достали, но там не было ни одного упоминания о такой залипухе. Ни одного. Про эпидемию было, про астероиды было, про ядерную войну было, даже про какую-то непроглядную тьму, которая должна была обрушиться на Землю и продержаться несколько дней, тоже было, а вот про оживших мертвецов – ни слова. Так что думай, что хочешь, но мое руководство не имеет никакого отношения ко всем этим безобразиям. Иначе, в тревожных конвертах обязательно были бы инструкции к действию. Честно говоря, большую часть нашей команды использовали в темную, мы с парнями давно это обсуждали, никто особо не верил во все эти апокалипсисы. Думали, что очередная мутка генералов, которые пилят государственный бюджет. А когда с командиром базы пропала связь, и командование принял на себя майор Яшкин, мы открыли ту часть хранилища, в которую имел доступ только полковник Мизряев. Открыли и офуели. Оружие и боеприпасов столько, что можно вооружить армию какой-нибудь страны, типа Эстонии. В общей сложности несколько тысяч стволов, пулеметы разного калибра, автоматы, пистолет, пулеметы, РПГ и тому подобное. В основном все старое советское, видимо, с мобилизационных складов, но есть и новинки, как тот Бизон, Кедр или твой 105-й. А сколько же вас было в группе? Изначально 22 человека, но сейчас осталось 12. А зачем тогда столько оружия? Мы должны были стать ядром, вокруг которого объединятся люди, пережившие конец света. Ну и еще, наша задача – контроль Керченского пролива. То есть ты хочешь сказать, что создание сети баз на случай апокалипсиса и, собственно говоря, наступивший апокалипсис – это всего лишь совпадение? Конечно, совпадение. Твердо произнес Серый, но потом, немного подумав, добавил. Хотя, ты знаешь, как говорили умные люди, любая случайность – это всего лишь нераспознанная закономерность. То есть, ты сам до конца не уверен, что ваше высшее руководство не замешано во всех этих телодвижениях? Ну, как бы, да. Не уверен. Но знаешь, в чем я уверен на 100%? Если когда-нибудь ко мне или к моим парням придет человек и скажет, что, дескать, это я замутил всю эту шнягу и вашу базу, тоже создали по моему приказу, и типа, я теперь ваш командир, то я первый выпущу ему кишки. Потому что болт я клал на таких командиров. Ну, а как вы со Знычуком нашли общий язык? Почему решили ему помогать? А здесь вообще никаких тайн нет. Яшкин и Ознайчук служили в одном полку, еще там, за речкой. Они как-то в городе случайно встретились, обменялись телефонами, но Яшкин эту встречу не афишировал, это было против инструкций. А в тот день, когда в Керчь пришла зараза на телефон Яшкина, пришло СМС от Ознайчука, в котором тот предупреждал, что в городе эпидемия, которая поднимает мертвецов, превращая их в кровожадных монстров, и что убить их можно только выстрелом в голову. Эта СМС спасла жизни многим парням из нашего отряда. После того, как Яшкин погиб, командование над нашей группой на себя принял Ознайчук. Как-то оно само так вышло, что я и все мои товарищи стали его слушать и подчиняться. А как Ознайчук так быстро узнал о мертвецах и о том, как с ними бороться? «Лучше и не спрашивай», – тихо произнес Серый, – «ты же знаешь их семью». У него жена была врачом. Когда на аэродроме упал московский самолет и в больницах города начались первые случаи заражения, то в экстренном порядке вызвали всех медиков. Степан Федорович подвозил жену на работу. Федор, сын Ознайчука, рассказывал, что у отца в тот день с самого утра было плохое предчувствие, и он взял с собой в машину ружье. Ну, а в больнице и так было все понятно, когда ты видишь мертвецов, которые бродят, не обращая внимания на смертельные раны, то тут только тупой не догадается, что что-то не так. Хотя следует признать, что Федоровичу очень и очень сильно повезло сунуться в забитую мертвецами больницу с ружьем и двумя десятками патронов, и при этом выжить, это дорого стоит. Вот только свою жену Степан Федорович не уберег, говорят, лично застрелил. Ничего себе! Потрясено произнес я. Лидия Ивановна Азнайчук была очень хорошим, отзывчивым и добрым человеком. Вот насколько ее муж Степан Федорович был жестким и властный, вот ровно настолько его жена была мягкой и сердечной, они были как две противоположности. Как же так? А дочь, Нина, она жива? Жива. От всего пережитого родила семимесячного ребенка, но вроде все в порядке. Лялька жива и здорова. Я думаю, что именно рождение внучки не дало Федоровичу слететь с катушек. Врагу не пожелаешь стрелять в членов семьи. У тебя еще вопросы есть, или теперь я могу задавать свои? Да, есть еще один вопрос. Какие у тебя и твоих людей планы насчет этой базы? Я махнул рукой в сторону поселка. Планируете остаться здесь или возвращаться в Керчь? Я точно вернусь, думаю, что Пузо и Щука тоже. Насчет краба не скажу, не знаю. У него в поселке образовалась любовь, возможно, что он захочет остаться. А тебя наше присутствие напрягает? Ну, ты ведь и сам должен понимать, что двоевластие ни одному отряду не пойдет на пользу. Рано или поздно встанет вопрос, кто главный, ты или я. Лично против тебя или твоих парней я ничего плохого не имею, но лучше сразу определиться, кто старший. За это не беспокойся. Мы на старшинство в твоем отряде не претендуем. Серой интонацией голоса выделил свое отношение к моим словам. Как только Щелкинский анклав встанет на ноги и близлежащие поселки будут вычищены от мертвецов, мы тут же вернемся в Керчь. А если кто-то из наших останется здесь, то я думаю, твое верховенство обсуждаться не будет. Пока ты сможешь поддерживать свой авторитет на должном уровне, то ты командир. А как только дал слабину, получи нож в спину. Сам понимаешь, времена такие. Теперь лидеров никто не назначает и не выбирает. Смог подчинить себе людей и повести их за собой. Молодец, не смог, извини, придется самому идти за кем-то. Время говорунов-депутатов и демократов-толерастов ушло, теперь миром правит сила и автомат Калашникова. Ну дай бог, задумчиво произнес я. А что дал допрос пленных? Рассказали, кому везли оружие? Не совсем. Тех, кого взяли живьем, были мелкие сявки. Они знали только то, что оружие должно было стать взяткой для того, чтобы занять руководящие посты в Щелкинском анклаве. Там затевается небольшая революция, но кто за ней стоит, они не знали, а тех, кто знал, вы перебили на дороге. Ну извини, когда по тебе садят из четырех ручников, особо не думаешь, чтобы стрелков взять живьем, разведя руками, сказал я. Да, это и понятно, к вам претензий никаких нет. Сработали вы красиво и четко. Просто, если бы мы знали заранее о всей этой возне, то никого бы не трогали, а позволили бы этим бандосам завершить сделку и покрошили бы их всех в момент передачи оружия. И что теперь будешь делать? Слушай, Андрюха, а интересно получается, я тебе еще ни одного вопроса не задал, зато сам практически все рассказал, рассмеявшись, произнес Сергей. Прям, как будто рапортую старшему по званию. Давай, лучше ты расскажи, о чем вы шушукались с Николаем. Если уж говорить откровенно, то я вначале не хотел передавать тебе суть нашего с Коляном разговора, но, наверное, ты меня все-таки убедил, что ваша команда не имеет никакого отношения ко всей этой катавасии с ожившими мертвецами, поэтому я тебе все расскажу. Николай подозревает, что капитан Клементьев один из лидеров щелкинского анклава, решил узурпировать власть. Именно ему предназначалось оружие, он планировал вооружить людей из какого-то там поселения, в котором обитают отщепенцы, не желающие работать на общее благо, и с их помощью захватить власть. И как наш гений логики и планирования узнал о столь коварном плане? Хитро прищурившись, спросил Сергей. Ну, насколько я понял, то Колян рассовал по каткам с фикусами диктофоны, и на одной из записей он услышал, как Клементьев договаривается с неким Русланом о передаче партии карабинов и ручных пулеметов. Да, действительно, Руслан Аляев у этой шестерки был за старшего. Серега на секунду задумался и растерянно произнес: жалко, что не удалось взять его живым. Но ты знаешь, есть в этой истории пара несостыковочек. Во-первых, нахрена Клементьеву узурпировать власть, если он и так в анклаве за самого главного. Если уж он так хочет быть единоличным вождем, то взял бы по-тихому и прирезал Коляна и делов ТО. Тем более, что пускать себе в анклав шестерых матерых зверюк, которые сами могут в один прекрасный момент пустить Клементьеву кровь. Во-вторых, был я в этом поселении лодырей и пофигистов. Жалкое зрелище. Они не то что о захвате власти. Они о собственной жизни позаботиться не могут. Там собралась сплошная элита, пара депутатов со свитой, десятка-два менеджеров-юристов, которые только и могут. Что штаны в офисах протирать, и ничего тяжелее компьютерной мыши, в руках не державшие, ну и творческая интеллигенция, вкупе с акулами пера. Уперлись рогом, видите ли, они не должны работать руками, их призвание работать головой, поэтому их сейчас должны кормить задарма. Зато потом, когда все наладится, они возьмут бразды правления в свои руки, потому что все вокруг сирые и убогие, которые не созданы для того, чтобы руководить, и только они знают, как сделать так, чтобы простому народу хорошо жилось. Их даже бить было некогда, все времени не хватало, просто выгнали за ворота и всего делов. Я даже представить себе не могу, что эти жердяи и задохлики могут взять в руки карабины и попереть на штурм. В общем, все оно как-то не так. То есть ты хочешь сказать, что Колян врет? Спросил я, затаив дыхание, в ожидании ответа. Не знаю, я просто сообщил тебе о логических несостыковках в словах Николая. И все. Можно, конечно, предположить, что это все Колян замутил. Но опять возникает вопрос, а как он хотел в одиночку все это провернуть? Известно, ведь что Николай не местный, и сюда, с семьей, попал совершенно случайно. Ну, не успел бы он за пару дней обрасти нужными связями и знакомствами, чтобы устроить военный переворот, для этого нужна команда единомышленников. А у него единственные знакомые, это ты и твои пацаны. Так, что если предположить, что Колян – главный злодей, то ты становишься подозреваемым номер два. Согласись, что это бред. Согласен. Звучит глупо и неправдоподобно. Ну и для кого тогда предназначались карабины и ручные пулеметы? Я думаю, что самый правдоподобный вариант следующий. Руслан Аляев использовал своих подельников в темную, он не собирался захватывать власть в анклаве, возможно. Что он просто договорился с Клементьевым об обмене оружия на какой-нибудь водный транспорт и всего лишь навсего планировал уйти с полуострова на большую землю. Вполне возможно, что и Клементьев хотел уйти вместе с Аляевым, может быть, они давние друзья, сидели, к примеру, за одной партой или служили в одном полку. Но, как по мне, такая версия более правдоподобная, чем какой-то там военный переворот, который не с кем, а самое главное, незачем замышлять. Наверное, ты прав. Ну, а по поводу арсенала, в котором хранились СКС и ручные пулеметы Дегтярева. Совершим на него налет? Конечно, сегодня же свяжусь с Керчу, а задачу Федоровича, пусть высылает отряд, в самое ближайшее время надо туда наведаться. Как думаешь, сколько надо взять с собой бойцов, так чтобы не сильно снизилась боеспособность поселка? Я планировал, чтобы в этот рейд отправились только я и мои парни. Тебе лучше остаться в поселке и заняться формированием отряда, а то сейчас это не сплоченные команды, а какая-то шайка-лейка. Видимо, Сергей прочитал в моих глазах не мой вопрос, потому что тут же добавил: не беспокойся, трофеями вас не обделю. Дашь мне кого-то из своих водил, механиков. Глеба или Кирилла, они тебе и доложат, сколько оружия и боеприпасов было захвачено. А Знайчук согласится выделить вам треть от всех трофеев. Да ладно, я вам верю. Общее же дело делаем, надо будет, в следующий раз, лучше контролировать свои эмоции. Возьмете с собой Глеба. И Скворца с Лешем. И вам помощники, и мне спокойней. Договорились. Ну что, раз больше вопросов нет, пойдем обратно в поселок, а то там без нас все выпьют и съедят, предложил Сергей. Пойдем. Я не могу сказать, что разговор с Сергеем принес мне душевное спокойствие, наоборот, вопросов стало намного больше. Ломай теперь голову, кому нужно было это оружие? Когда мы вернулись в поселок, то небо уже начало темнеть. На поляне развели большой костер, вокруг которого расставили столы. Динамики магнитофона разрывались чем-то попсовым, а воздух наполняли ароматы жареного мяса. Мое возвращение осталось незамеченным. Осторожно протиснувшись через столики, занятые людьми, я нашел Маринку, которая сидела в компании с Катей и Кириллом. Глеб куда-то запропастился. Моя валькирия оказалась сущим золотом. На столе стояла большая тарелка, полная больших, сочных ломтей ароматного, исходящего паром мяса. В центре стола стояла трехлитровая банка, наполненная пивом. Сев за стол, я первым делом поцеловал Маринку, потом, выбрав кусок посочнее, вцепился в него зубами. Ух ты! Давно не ел такого хорошо приготовленного мяса. Ломти были не меньше двух пальцев в толщину, но несмотря на это, они были сочные и с хрустящей, хорошо зажаренной, но не подгоревшей корочкой. Короче, так как я люблю, чтобы снаружи зажаренная, исходящая жиром и острым перцем корочка, а внутри ароматная, сочная и тающая во рту мякоть. Такая прожарка мяса говорит о правильном и долгом маринаде. Так что, скорее всего, пузо и щука просто развели манула. Ну, никак они бы не смогли замариновать мясо так быстро. Значит, заранее подготовились, а манул купился на весь этот спектакль, как последний дурачок. Первый кусок мяса провалился в меня настолько быстро, что я даже не успел пригубить пиво, которое мне налила в высокий бокал Марина. Только слопав второй ломоть мяса, я добрался до пива. Ё-моё! Как все-таки жить хорошо! Пиво, холодное, густое, тягучее, полилось по моему пищеводу, остужая его после горячего и острого мяса. Теплая весенняя крымская ночь. Воздух наполнен ароматами жареного мяса, костра и морской соли, вперемешку с запахами степных трав. Густое, холодное пиво стоит на столе вместе с хорошо приготовленным мясом, а совсем рядом, прижавшись жарким бедром ко мне, сидит самая красивая девушка в мире. И все это мое. Ну скажите, разве это не счастье?